Так вы как раз и занимаетесь вопросами позвоночника много лет. Я почесал в затылке, соображая, что делать. А вот красавчик. Но может это даже к лучшему, если открытие опять припишут мне, вопросов будет еще больше. Григорий Иванович, а вы же у меня в клинике еще не были? Нет, все никак не складывалось. А давайте я вам тут небольшую экскурсию устрою, покажу, как у нас все организовано. Евгений Александрович, но как же воротник? А никак, скандал-то поднять можно. Но это царская семья. Я поднял палец. Вы профессора Тихомирова в суд свидетелем потащите. Росселим растерялся. Поправил галстук, достал платок, высморкался. А тут и Кузьма притащил самовар, вовремя отвлек нас на чаепитие, в ходе которого заведующий кафедрой успокоился, даже пошутил. Каждый чиновник знает, что воровать – это грех. И каждый чиновник знает, что любой грех можно замолить. А лейб-медик – это же тот же чиновник, подхватил я. Пустим, встречу это, потребую сатисфакции. Последнее я тоже произнес в юморном смысле, но Росселима испугался. О вашей дуэли судачит вся Москва. Вы, оказывается, бритер. Застрелю это на раз-два-три. Будет урок остальным. Росселима совсем побледнел. Может быть, все-таки лучше суд? Доктор сказал в морг. Нет, этот анекдот я профессору рассказывать не буду. Сейчас не поймет. А плагиатора я потом к стенке припру. Привилегия лежит у меня в сейфе, копия устряпчива. Не говоря уж о всех официальных местах, в которых она должна быть. Пойдемте, все-таки покажу вам свои владения. Поверьте, у меня есть чем вас удивить. И ведь удивил. Во-первых, собственной электрической подстанцией, динамо-машиной, щитками, лампочками в коридорах. Моя клиника была первая электрифицированная больница не просто в Москве, во всей стране. Во-вторых, операционные, наклонный стол, штативы, лампы, автоклавы для стерилизации. Аптечная комната впечатлила профессора удобными ящиками с каталожными номерами, все классифицировано по фармгруппам, сотрудники работали в масках, халатах. Наконец, собственная лаборатория, удобные столы, защитные стекла для работниц Антонова, пронумерованные стеллажи с чашками Петри. Просто поражен. Росселима ходил по клинике, открыв рот. Вишенками на торте стали стационары диспетчера. В отделениях завкафедрой поразился такой простой идее, как карман для медицинских карт в изголовьях кроватей больных и кнопки для вызова медсестер. Электричество – это не только свет, но и сигнализация, пояснил я ошарашенному Росселима, показывая, как работает электрический звонок. После чего повел в телефонную комнату, где сидели наши диспетчера. Лучше бы этого я не делал, так как именно в тот момент, когда мы зашли к телефонисткам, поступил вызов, который пустил весь день кувырком. Глава 16. В диспетчерской было людно. Утренняя смена сдавала дежурство вечерней, одна из девушек громко кричала «Вражок, говорите громче, я ничего не слышу». Телефонная связь в Москве оставляла желать лучшего, обрывы соединения, шумы на линии, все это было обычным делом. Что случилось? Я подошел к Вике, которая стояла над плечом разговаривающего диспетчера. Ничего не понятно. Позвонили из Кремля, но вдруг связь стала совсем плохой. Какой у вас тут цветник? Росселима удивленно покружил по комнате. Девушки из утренней смены передавали вечерним журналы учета, шла вялая перебранка на тему незаполненных граф. Из Кремля, для меня это было удивительно. В Кремле находился окружной суд города, плюс официальная резиденция губернатора, в которой его обычно не было, вся движуха на Тверской, да храмы со священнослужителями. Разумеется, я сходил в главную московскую достопримечательность, сразу, как только поправился после болезни. Царь пушку не нашел на привычном месте, а вот знаменитый колокол никуда не пропал. Правда, стоял не на постаменте. У Тайницкой башни пристроили отводную стрельницу с зубцами и платформой наверху. На ней были установлены пушки. В праздничные дни отсюда над Москвой рекой гремели залпы салютов и рассыпались огни фейерверков. Это, да богослужения в церквях, все, чем мне запомнился Кремль. Ни тебе дворца съездов, ни власть придержащих в Сенате. Трава не скошенная, вдоль стен пасутся козы, коровки мычат. Не запустение, но до яркого блеска рубиновых звезд далековато. Как там маман? Вика кивнула мне в сторону выхода, мы отошли. Девушка хихикнула, поглядывая на то, как Росселима пытается вникнуть в суть спора насчет журнала учета и выступить третейским судьей. Вроде успокоилась. согласилась снять для тебя квартиру в правом крыле. Это же замечательно. Талы молитвенно сложила руки на груди. Чем я могу отблагодарить? У меня было несколько неприличных идей, которые мигом пришли в голову при взгляде на пухлые губы девушки, но их я озвучивать не стал. Выбрал самую невинную тему. Расскажи, что за суари такое? С чем его едят? Это званый вечер, засмеялась девушка. Его не едят. Из Франции к нам завезли недавно моду. Молодежь собирается вечером, музицирует, играет в карты, но без еды. Господин Баталов, ко мне обернулась та самая бойкая румяная девица с конференции, Анастасия Злотникова. Тут что-то срочное. Я подошел, взял рожок в руки. Глухой мужской голос тараторил нескончаемое. Быстрее. Пожалуйста, Богом молю, скорее. Что случилось? Люди утопли. Какие люди? Сколько? А Бог весть какие? Плавались в Москва-реке по дурости. Школа плавания у них. На той стороне трубки был явно кто-то немолодой. Говорил и говорил. Дескать, он ходил, предупреждал, но какой-то итальяшка не внял. А теперь, говори толком, где случилось? Закричал я, не выдержав. Так и я что? На Москва-речке, на набережной, напротив водовзводной башни Кремля. Я передал рожок Анастасии, нажал кнопку звонка. Два раза. Для каждой бригады у нас была своя сигнализация. Два звонка, на выезд доктору Горбунову и фельдшеру Севастьянову. Господин Баталов. Настя побледнела, переспросила. Сколько не может быть? В комнате все замолчали, уставились на Злотникову. Ты подняла на нас ошалевшие глаза. Больше 10 тел выловили. Еще дюжину человек ищут. Вошел Горбунов за квитком вызова. И тут я завел бюрократию. Под копирку записывали, куда едет бригада, на что, время, что случилось. Доктор нас оглядел, тут я очнулся. Всех на вызов, всех, кто есть. На всякий случай нажал кнопку звонка, выдавая длинный сигнал общего сбора. Высунулся в окно, крикнул конюхам: запрягайте всех. Потом повернулся к девушкам-диспетчерам: бегите по квартирам, будете Винокурова, Лебедева, Малышева. Всех ночных, кто отсыпается. Как удобно иметь врачей под боком. Пятым пойду я, шестым. Повернулся к Росселима. Вы, Григорий Иванович, сможете нам помочь? Я, опешил завкафедрой. Статью про реанимацию читали? Это я уже кричал на бегу, хватая за рукав Жигана. Со мной в экипаж, санитаром. И ты, мой палец уставился на Вику. Халат срочно, врачебный чемоданчик. Подстанция ожила, послышались новые трели звонка, ржание лошадей. Выезжали один за другим. А фельдшер? Спросила Вика, и тут же предложила. Разрешите, я? Хорошо, согласился я. Собирайтесь. Так я готова. Вот не люблю массовые уличные вызовы. Во-первых, вокруг обычно куча зрителей и советчиков. И врач не становится особо собранным и сосредоточенным, когда несколько десятков человек одновременно кричат, и каждый, свое. От зевак 21 века нынешние отличаются только одним, у них нет телефонов. Так что не станем мы звездами Ютуба, не судьба. Во-вторых, общий бардак. Все бегают, суетятся, кричат. До меня никто даже не пытался навести порядок. Если не считать вялых усилий городового, не пускавшего часть зрителей к месту трагедии, а оно было впечатляющим. Хотя начало действия было у Большого Каменного моста, разворачивалось оно дальше по течению, ближе к Большому Москворецкому, в самом конце Софийской набережной. Именно там у быка зацепилась перевернутая лодка, на которой горе спасатели пытались вытащить тонувших из воды. Добровольцы, как ни странно, были. Человек 5 играли в спасателей Малибу, пытаясь вытащить барахтающихся и уцепившихся за лодку граждан. На камнях сидели бледно-синие спасенные числом 6, все мужчины средних лет, все, как один, в длинных мокрых кальсонах. Один только, помоложе, совсем пацан с виду, пытался согреть себя горючими слезами и пусканием биологических жидкостей из носа и рта. Рядом лежало двое утопленников, не подававших признаков жизни. Поодаль, еще дюжина, ученики школы плавания имени Джованни Стричелли. Проходимца, который прибыл в Москву, дал рекламу для желающих обучиться плаванию и потащил их на главную городскую речку, у которой, сюрприз, есть нехилое такое течение. Учеников подхватило, потащило. Это мне все рассказала Вика по дороге к Кремлю, она успела выяснить детали у звонившего. Первым делом мы бросились к той самой дюжине, что лежала на берегу. Так правый крайний точно в реанимационном пособии не нуждается. Дыхания нет, пульс на магистральных сосудах отсутствует, зрачки по 5 копеек, корниальный рефлекс тоже кончился. проверяем пульс на шее», — закричал я врачам и фельдшерам, которые, впрочем, не суетились, а распределились по утопленникам. «Так, теперь ко второму. А вот это мы удачно зашли. Судороги. Жив, значит, доктора. Смотрим сюда», — крикнул я всем. «Реанимация. Вика помогает мне перевернуть молодого синюшного паренька на живот. Я хватаю его под диафрагмой. В этот момент вижу, что самоуверенный Горбунов не смотрит на меня и уже перешел к искусственному дыханию. Все по пособию, что я раздал на подстанции еще весной. Только вот в нем было про реанимацию обычных больных, а не утопленников. Куда дышать собрался?» Восклицательные и вопросительные знаки, заорал я на Горбунова. «Утопленник. Что в первую очередь сделать надо?» «Виноват, ревизию полости рта пропустил», — быстро сказал Михаил Александрович, поворачивая своего пациента на бок. «Я освободил своего от воды, вернул в исходное положение. Теперь качаем. Вдох, 15 нажатий. Еще один вдох, еще 15 нажатий. Кожа холодная, парень все продолжает синеть. Даже судороги прекратились. Ну же, не оставляй этот замечательный мир. Вон как стрижи летают, ветерок полощет флаги». Краем глаза я наблюдал за Горбуновым. Вроде все правильно делает. Очистил полость рта от лишнего и нажал попутно на корень языка. Утопленника, крупного, бородатого мужика, вывернуло раз, второй. Ну и хорошо, значит, сейчас и качать есть куда, если понадобится. Мой тоже начал двигаться, подергиваться. Забилось сердце, раздался первый, судорожный вдох. Как говорил один пятнистый товарищ, процесс пошел. «Зовут тебя как?» — первый вопрос, который задают врачи пришедшим в себя пациентам, чтобы проверить, не поврежден ли мозг. «Васька, кха-кха», — утопленник закашлялся. «Аксаков. Помнит себя, это хорошо. Не стой рядом впустую», — прикрикнул я на Вику. «Иди проверь, чтобы остальные все правильно делали. Сначала удалить воду, проверить язык, только потом реанимация». Девушка убежала вдоль по берегу, я встал на подрагивающих ногах, оглянулся. Рядом все заняты реанимацией, неразобранных купающихся вроде нет. Я пошел к городовому, вместе с зеваками глазеющего на нашу работу. Я понимаю, огонь, вода и как кто-то другой работает. Великая триада вещей, на которые можно смотреть вечно. Но именно сейчас я против. «Представьтесь», — велел я, когда тот на всякий случай начал изображать из себя служаку и вытянулся во фрунт. «Городовой первого участка Пятницкой полицейской части Кожухов, ваш брать». «Кожухов, немедленно вызывай помощь. Или тебе служить надоело? Срочно сюда полицейских, дворников, извозчиков, чтобы пострадавших в больнице отвозить. Екатерининскую, университетскую». Тупой городовой продолжал лупать глазами и шевелить усами. «Как там у Мандыштама? Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. Тебя сюда поставили форму показывать?» Не выдержал я, опять заорал. «Давай, шевелись». Вот, забегал. А то бесценного указания на повышенных тонах и думать боялся. Засвистел свисток, потом еще раз, и, как по мановению волшебной палочки, начали сбегаться нужные люди. Первыми дворники, потом полицейские, среди которых появился даже околоточный надзиратель. Этот сразу ко мне подошел, увидев, как я командую помощниками. А мне что ему рассказывать, если он до самого старшего из младших полицейских чинов дослужился, да еще и в таком серьезном месте, то уже должен знать. Зевак разогнать, пострадавших быстро увести. Тем временем Жиган тащил ко мне за волосы какого-то чернявого тощего мужичка в полосатом купальном костюме на лямках. Тот подвывал, пытался припасть на землю, но после живительного пинка продолжал ходьбу по гусиному. «Вот», — предъявил мне страдальца здоровяк. «Стало быть, под быком моста прятался. Кто это?» «Ванька Жеванька», — неуклюже пошутил хитровец. На него зеваки указали. «Он плавать учил, ирод окаянный. Сколько христианских душ сгубил». «Ага, тот самый итальянец, который организовал занятия школы плавания в центре Москвы. Наверное, пока он не попал в воду, выглядел презентабельно. Бело-синий плавательный костюм, усы нафабренные. Сейчас в нем форсу маловато осталось. Вряд ли он предполагал, что такая замечательная затея приведет к таким последствиям, но переживал сильно и громко. Встав на ноги, Жеванька многоистово крестился на католический манер, потом бухнулся на колени, начал молиться на латыни. «Вот дурак!» Народ грозно на него надвинулся. Я крикнул Кожухову: «Зови еще городовых! Держите, держите!» Люди сжимали кулаки, толпа, хоть и не очень большая, недобро гудела. Напирали, раздались первые выкрики. «Бить его! в реку Гада. Сейчас полетят камни, которые, как известно, оружие пролетариата. А ну осади назад. Не давать и не пущать Кожухову было близко и понятно. И голосок у него оказался позычнее моего, я аж оглох на одно ухо. Жиган тоже раздвинул руки во всю ширь, это впечатляло. Чичи кому-то по сапатке дам. Назад, варнаки. Вроде сдали, напор публики ослаб. Я перевел дух. Еще самосуда мне тут не хватало. Спросит, кто главный был на происшествии. Доктор Баталов, подать его сюда. Про Кожухова и не вспомнит. Растолкав народ, я пошел к утопленникам. Мои явно старались вовсю, слышалось и раз, и два, и три. Считал Росселима, он же делал массаж сердца мелкому подростку. Глаза подрагивают, значит ожил пацаненок. Я потрогал шею, есть пульс. Это Росселима сильно увлекся, не заметил. Давайте следующего. А следующих и не было. Все разобраны, со всеми работают. Я поблагодарил Георгия Ивановича, сделал ему комплимент. Жаль, что он в невропатологи пошел. Я бы такого сотрудника у себя на руках носил. Грамотный, энергичный, за дело переживает. Шучу. Конечно, он у себя в клинике на своем месте. Многие его своим лучшим учителем считали. Такой зубр, как академик Мясников, крестный отец советской терапии, до самой смерти вспоминал Григория Ивановича, это само за себя говорит. А вот и профессионалы на лодках. Молодцы. Лучше поздно, чем никогда. Поспели к шапочному разбору, и живых уже и не выловили. На их долю досталось пятеро утонувших, которых они достали чуть не возле Большого Устинского моста. Последнего достали еще дальше, напротив храма святителя Николая в Котельниках. И самые главные прибыли под занавес. Репортеры возникли почти одновременно, начав ругаться с городовыми, оцепившими место нашей работы, с разных сторон. Один, грузный, с моржовыми усищами, смог пробраться под бережку, выловить меня. Господин Баталов, откуда меня знаете? Присутствовал на операции в клинике Боброва. Гилеровский из Русских ведомостей. Ой, сам дядя Гилий. Я ведь даже его книгу читал. Году в 90-м, наверное. «Москва и москвичи» называется. Евгений Александрович, расскажите, что здесь и как? Мы посторонились, фельдшеры тащили на носилках утопленника. Кто-то накинул на него мокрую рубашку, которая плотно облепила лицо. Страшное зрелище. Только рачков, вылезающих изо рта, не хватает. Впрочем, это не про свежего утопленника. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Я тяжело вздохнул. Если вкратце, некий итальянский господин, вон он, я кивнул в сторону Жаваньки, которого паковали в полицейскую карету, организовал занятия школы плавания, примерно напротив водовзводной башни. Дураки зачем-то выплыли на середину реки, их понесло течением. 10 трупов, 6 удалось спасти. А сколько всего было учеников? Дядя Гилий быстро строчил карандашом в записной книжке. Не знаю, спросите у полицейских. Они тоже не знают. Ну вот так всегда и бывает, все приходится самому. Я плюнул на землю, пошел к карете. Дверку уже закрыли на замок, за ней плакал итальянец, размазывая сопли и слезы по лицу. Сколько у тебя было человек в школе? Я схватился за решетку на окошке, встряхнул ее. Вспоминай, Гейци, Винти, Трента, начал считать десятками Жаванька. Устойчиво рядом Кожухова глаза на лоб полезли. Я тоже выпал в осадок. 32 человека. Но пьетеранье пришло. Я обернулся к городовому. Нельзя его увозить. Почему? Он трупы опознать должен. Пересчитайте всех. И еще лодок на реку. Пустите по берегам. Тут к набережной заехал целый кортеж. 2 кареты. Конные. Городовые опять вытянулись во фрунт. Взяли под козырек. Ясно. Прибыло начальство. Из первой кареты вылез знакомый мне Власовский, московский обер-полицмейстер. Из второй легко выпрыгнул Зубатов. «Кто главный?» – громко спросил Сан Саныч, удивленно разглядывая меня. Зубатов тоже узнал, подмигнул. Околоточный надзиратель, фамилию которого я успел позабыть, начал тихонько подталкивать меня в сторону начальства. Не хочет отвечать. «Доктор Баталов», – вышел я вперед и представился. В основном для незнакомых свицких. «Московская скорая помощь». «Что случилось?» Начал коротко рассказывать про школу утопленников. Озвучил предварительные цифры спасенных и погибших. Лица начальства вытянулись. 21 человек утонул. Народ закрестился. 6 мы спасли, 10 вон лежат. Я махнул рукой вдоль по берегу. Остальных надо в речке искать. Может, позже всплывут. Потрясенное молчание было мне ответом. Я стоял, мялся, начальство переглядывалось. Надо их как-то втянуть в разговор. Первым на место прибыл городовой Кожухов. Я подтолкнул усатого к оберполицмейстеру. Потом дворники прибежали, они больше всех вытаскивали из воды. Мы приехали уже последними. Сразу начали реанимацию. Реани что? Не допер Власовский. Процедура оживления утонувших. Утопленников можно оживить. Начальство впало в еще больший ступор. Все, кроме Зубатова, который подошел к полицейской карете, начал расспрашивать Жованьку. И, кстати, спрашивал именно про число учеников школы. Да, Сергей Васильевич самый умный из всех силовиков, точнее сказать, единственный умный. Околоточный надзиратель очнулся, тоже начал свой рапорт. Я понял, что моя функция докладчика исчерпана, вернулся к своим врачам, которые стояли кружком, смолили папиросы. Бледные все, руки трясутся. Только Винокуров бодрячком, ну может еще и Росселема, курила и Вика. Я психанул, выхватил у нее папиросу, вдавил ее каблуком в землю. Виктория Августовна, извольте в моей службе воздержаться от курения, табак не для женщин. Я уже, кажется, вас предупреждал. Третье замечание на этот счет, и вы будете отставлены от работы в скорой помощи. Все удивленно на меня уставились. В глазах Вики набухли слезы, и тут меня кто-то деликатно похлопал по плечу. Я резко развернулся, расслабился. Позади стоял Гелеровский с карандашом наперевес. «Господин Баталов, мы не закончили. На дежурстве тут остается Горбунов». Я махнул народу в сторону экипажей. Остальные обратно на подстанцию. «Спасибо за работу». Посмотрел на серьезно настроенного репортера, вздохнул. «Что же, спрашивайте, все расскажу». Глава 17. Гонконг. Рейтер. Черные флаги, причисленном ПРФС, атаковали В-60 милях южнее Тайпе наступавших японцев и сражались отважно. Благодаря тактике дисциплин, японцы спаслись от Эршительнага поражения и отступили к северо-западу. Землетрясение. В ночь на 26 июня, в Пятигорск между 1 и 2 час, ночью испытывалось легкое землетрясение. Землетрясение особенно хорошо слышно было на Нижнем бульвар. Терский ФД, Варшава. Прусская депутация приехала просить графа Шувалова прибыть в Берлин к 150-летнему юбилею полка императора Александра. Грюнберг, 27 июня. Шедший из Лигница товаропассажирский пост, приближаясь к станции Раутин, сошел с рельсов, сшиб барьеры и вырезался в здании вокзала. Машинист убит, ранены кочегар и много пассажиров, н которые умерли. Москва, в Домости, 27 июня. Ужасная трагедия разыгралась на Эрку Софийской набережной. Около 11 час, утро не из сны, телефонировавший на 03 в больницу скорой медицинской помощи ТВА русский медик, сообщил о многих утонувших у Москварского моста. Вскоре прибывший на М-100 трагедия оберполицмейстер Власовский после доклада доктора Баталова отметил человеколюбивый героизм спасателей и слаженные действия медиков, вернувших к жизни 6 погибавших. Тела остальных несчастных разыскивают по РК. Итальянский подданный Джованни Стричелли, проводивший урок плавания в опасном МСТ без разрешения полиции, задержанный дает показания. Я отложил утренние газеты, прихлебнул кофе. В глаза можно вставлять спички, спать хотелось неимоверно. Кофе тоже не особо помогал. Я уже склонялся к мысли устроить себе утреннюю пробежку, а потом выполнить разминочный комплекс УШУ, чтобы окончательно согнать сон. Лечь смог только во втором часу ночи, да и остальные сотрудники разошлись не раньше. Мне пришлось даже распорядиться открыть столовую и выдать врачам и фельдшерам по паре рюмок водки. Благо на леднике была ветчина, сыр, нашлось чем закусить. Все ринулись сбрасывать стресс, делиться эмоциями. Посыпались предложения, как лучше было проводить реанимационные мероприятия. Даже Росселема сразу не уехал домой, а остался поболтать с докторами. Ни на какой суаре вчера я, разумеется, не успел. Пока переодевался, пока давал интервью Гелеровскому, наступило 10 вечера. Двух из спасенных утопленников привезли к нам в клинику, пришлось идти на обход, проверять их состояние. Благо я был единственный, кто не пил в столовой. Надо бы всех пострадавших к нам, потому что отсроченное утопление – дело серьезное, но нам для борьбы с этим остается пока только икона великомученика Пантелеимона. Кстати, пожертвование – не абы как. Ее нам подарил купец после чудесного спасения своей жены от острого холецистита. Лучше бы деньгами, конечно, но произведениями искусства – тоже ничего. Дядя Гилий шел за мной словно на привязи, и потребовал себе халат, чтобы иметь доступ в отделение. Для пиара я ему разрешу даже санитаром работать, или заместителем Жигана по безопасности. Кстати, они оказались знакомы. Я этому не удивился. Если Гелеровский на хитровке почти свой, то такого заметного персонажа мимо себя он пропустить точно не мог. Владимир Алексеевич оказался въедливым репортером. Его интересовало все, как проводилась реанимация, как быстро приезжают бригады, сколько мы платим врачам. Вот вообще ни на грамма чувства такта. Работа у человека такая. И неведомое никому слово «пиар» заставляло меня только улыбаться и рассказывать очередную байку про скорую. А теперь подробнее про оживление. Вернулся к волновавшей его теме журналист. Интересно ведь, получается, можно к жизни кого угодно вернуть? Нет, не стоит возлагать на это такие большие надежды. Очень много тонкостей. Надо учиться, желательно под присмотром опытного наставника. А самостоятельно лезть не стоит, можно легко ребра пациенту сломать. А здесь у вас что? Гелеровский заглянул в чуланчик, который я отвел под процедурный кабинет. Инструменты в порядок приводим. Кивнул я поднявшейся медсестре. Металл используется не очень высокого качества, временами ржаветь начинает. А иглы от шприцев надо замачивать, прочищать изнутри, стерилизовать, точить постоянно. Уйма работы. Пойдемте, покажу нашу операционную, лучшую во всей Москве. Наша гордость. Впрочем, не специалисту всю прелесть понять трудно. Да, чистота и порядок, лампа сверху светит, стол поворачивается. Поэтому я рассказал о понятном всем, об электричестве, и его роли в медицине вообще и хирургии в частности. Грядет электроприжигание. Спел оду нашим жертвователям, которые обеспечили праздник жизни. Владимир Алексеевич, услышав, кто есть наши благодетели, сразу закивал и в блокноте к себе данные занес. И не для того, чтобы самому прогнуться перед властями, а чтобы нас не подставить. А на фотографиях, которые у меня висели в кабинете на стенах, Гелеровский завис. Наверное, вся эта первая в мире стена славы его впечатлила гораздо больше, чем электрическое освещение и участие великой княгини в наших делах. «Можно телефонировать?» – спросил он, кивая на аппарат. «Да, конечно», – кивнул я, гадая, что такого ему срочно понадобилось. Оказалось, фотографа вызывал, велел немедленно найти и доставить. Мастер светописи оказался сильно взъерошен и слегка пьян, нецензурно ругался, что его заставили среди ночи работать без премии, и пытался вытребовать у дяди Гили оплату извозчика, которой нормальному человеку должно было хватить на поездку до Петербурга и назад. Владимир Алексеевич внимания на это не обращал, а только послал того фотографировать операционную, карету скорой помощи, медицинскую укладку в открытом виде и прочую обязательную программу. Непрерывно ворча, фотограф свою работу делал. На предложение запечатлеть кучера, звонящего в колокол, которым мы, кстати, уже и не пользовались, снисходительно сообщил, что и сам знает, где и что снимать. И я самоустранился. Чего мешать профессионалам? Тут меня отвлекли, что-то там якобы срочное в приемном покое. А когда я вернулся через минуту, оказалось, что всех собирают для общей фотографии. Я поначалу хотел отлучиться, навести марафет, а потом и сам устыдился этой мысли. Пригладил волосы пятерней и стал в строй на указанное место. И только когда проводил Гелеровского, который клятвенно обещал и материал для визирования предоставить, чтобы ничего не напутать, и фотографии подарить, посмотрел в зеркало. Хорош же я буду на фото. Один ус залихватски закручен, второй, висит сосулькой. Прямо Сальвадор Дали местного разлива. Утро прекрасно до той самой секунды, как приходится вставать и идти на работу. И даже удивиться иногда получается. Вот 5 минут назад все отлично, за исключением отсутствия капучино, потому что и у Кузьмы, и у его помощника Алексея талантов взбивать горячее молоко в крепкую пенку нет. А 2 этажами ниже оказывается, что ты бездарно тратил драгоценное время вместо того, чтобы сгорать на работе. И всем от тебя что-то надо. Моровский жалуется на врачей, доктора в один голос призывают разобраться с фельдшерами и диспетчерской службой. Чириков предательски пытается обратить внимание на какие-то счета, Должиков с улыбкой великомученика ждет своей очереди выгрузить на мой стол кучу каких-то писем, требующих ответа, а Вика в это время пытается поделиться впечатлениями от работы фотографа и, кажется, утверждает, что жизнь утратит краски без нового немецкого аппарата, который она подсмотрела у залетного специалиста из ведомостей. Что ж вы за люди такие? Почему вам надо отравить мой день? Я принял волевое решение, сказал всем, чтобы подождали 5 минут, и закрылся в кабинете. Оказалось, что мой секретарь длительное время овладевал искусством ниндзюцу. Других объяснений его проникновению в кабинет вслед за мной я не видел. Но раз хочется человеку поработать, кто я такой, чтобы ему препятствовать? В первую очередь, напечатать письмо с извинениями великой княгине. Я вчера манкировал ее приглашением. Объяснить, что помехой стали служебные обязанности, требовавшие моего участия. Можешь вложить заметку из газеты в письмо. Остальное, после. Помню, в юности смеялся над анекдотом про молодого врача, который на вопрос о работе сказал, что вроде бы и нормально, только вот больные постоянно мешают. Та же фигня у меня с креслом начальника. Все хорошо, только бумажек много. И ведь все ручками. Даже пишущие машинки, и те в новинку. В ожидании письма, я сидел и занимался важной умственной работой. Вдруг дверь начала открываться без предупреждения, и я едва успел сделать вид, что спокойно перевернул листик, на котором я с целью погружения в прокрастинацию воспроизводил внешний вид клавиатуры компьютера. «Я же сказал, не беспокоить меня!» — крикнул я расширяющейся щелке. «Так ведь сами велели, чтобы господина Антонова без доклада пускали», — ответил Должиков. «И письмо подписать. Давайте», — протянул я руку. «Слава, присядь, подожди минутку. Ручки сейчас, отдельная печальная песня. Даже дорогущий ватерман с золотым пером, презентованный мне сотрудниками, подтекал и временами мазал. Поэтому я сначала потренировался на черновике, и только потом поставил автограф. Извинения великой княгине были составлены просто великолепно. Несколько фраз, ничего особенного, но между строчками явно вырисовывается намек, что только моими усилиями наша планета накануне удержалась на своей оси. «Что у тебя?» — поинтересовался я у Антонова, который выглядел как вампир. Глаза красные, кожа бледная. «Опять ночью работал?» «Ага. Мне нужна холодильная установка Франца Круля из Нарвы. Вот счет, 2200. Доставка только через 3 месяца». Я мысленно застонал. Глобально я понимал, что производство хоть какой-то партии антибиотика требует вымораживания, но надеялся как-то отделаться малой кровью. Не получилось. Начал расспрашивать Антонова насчет лабораторных успехов. Их не было. Количество чашек Петри перевалило за 300, уже некуда складировать. Опытным путем удалось установить, что с картофеля из дынь получаются плесени разного цвета, одна легко пожирает другую, но отказывается нормально размножаться. Лучше всего рост происходит при температуре 21 градус по Цельсию, есть трудности с обслуживанием, причем, вплоть до стерилизации. На это уходит много времени и сил. Сине-зеленая плесень растет от 2 до 4 недель, желтую вообще не удалось еще найти. Хотя Антонов по моему совету даже устраивал экспедиции по подворотням и помойкам Хитровки. Разумеется, под защитой Жигана. Собрано 7 разных плесеней, но ни одной желтого цвета. Попробуй добавлять в чашки соль, сахар, дрожжи, напряг мозг я в попытке хоть что-то ценное вспомнить на тему культивации плесеней. Можно еще сухое молоко попробовать, почесал в затылке Славка, и лимонную кислоту. Во-во, покивал я, подписывая счет, пробуй все, что-то да сработает. Мне бы еще парочку лаборантов, Евгений Александрович, уже на пороге озвучил очередное желание Антонов. Правильное место выбрал. Кстати, успел увернуться от летящей в него картонной папки. Великие князья ответили очень быстро. В тот же день курьер привез мне сразу 2 письма. В одном было приглашение на пикник в воскресенье в полдень, подписано Елизаветой. Второе письмо было двойным. Сергей Александрович благодарил за работу на Софийской набережной, высылал банковский чек на 3000 рублей с просьбой наградить всех причастных врачей. Безо всяких пояснений и комментариев в конверт от великого князя было вложено другое письмо, из Геральдической палаты. Продравшись сквозь канцеляризмы, я уяснил себе 2 вещи. Чиновники в России всегда держат нос по ветру. Стоило Романову одним только своим запросом поинтересоваться историей казанских батыбеев, их связью с дворянской фамилией Баталовых, как крючкотворы тут же отписались: да, прямые потомки тамбовских Баталовых являются потомками батыбеев, могут претендовать на княжеское достоинство. Вторая вещь, которую я понял, передо мной повесили уже вполне ощутимую морковку. Это не чек на 3000, из которого, кстати, на премии я решил потратить всего 1000, остальное пустить на холодильник для Антонова. Потомки точно не осудят. Согласие прибыть на пикник я писал уже собственноручно, ставя кляксы и переписывая по несколько раз. Хотелось, чтобы текст не был формальным, поэтому я намекнул, что возьму с собой собственного повара, который приготовит для участников экзотическое блюдо. Заодно решил поразить публику каким-нибудь простым, но необычным коктейлем. Если уж входить в княжескую семью, то надо сразу о себе заявить. Не только семейный доктор, а еще эксцентричный, необычный человек. Пусть запомнит как следует. Поэтому, как только я закончил с корреспонденцией, сразу позвал Кузьму. Пусть немного поработает поваром на пикнике, поможет мне поразить публику. А для этого мне требуется чем-то удивить светское общество. И это точно должен быть не салат оливье, что можно быстро и вкусно приготовить на природе. Первое, что приходит в голову, это шашлык. И культура его приготовления уже пришла в столицы, привезли отслужившие на Кавказе. Но пока мясо на шампурах воспринимается аристократией, как еда для простых людей. Шашлычные в Москве, это как кабаки, быстро и дешево. С коктейлями тоже засада. Лед с собой не привезешь, никаких специальных сиропов тоже нет. А что есть? Мед. Помнится, я в одном московском баре на Новом Арбате пробовал коктейль под названием Royal Flambe. Ром, плюс мед, плюс молотые ягоды, черника, клубника, малина. А что там еще было? Точно, корица и апельсиновая цедра, которая просто срез корки. Все это и сейчас можно достать в Москве. Звали, барин, в кабинет зашел позевывающий Кузьма. Собирайся на рынок, надо кое-что купить. Романовские приехали шумной компанией. Сам Дмитрий Леонидович в качестве главы семейства. Жена его, Лидия Михайловна, симпатичная брюнетка лет 30 с небольшим хвостиком, влюбленным взглядом провожавшая каждое движение мужа. И трое детей, дочка Маргарита, серьезная барышня почти 11 лет, и два сына, 7-летний Ленька и погодок Кириллу. Эти сразу начали осваивать квартиру, а через 5 минут попросились с дядькой Жиганом, с которым неизвестно когда успели познакомиться, в каретный сарай. «Я на воды еду ненадолго», — сообщил Романовский, — «как только мы сели обедать, отвезу своих и назад. Недельку там побуду, не больше. Работы много. Меня это порадовало. Может, предложение о сифилисе отложить на его возвращение, когда он приедет отдохнувший и расслабленный от нарзана». Но Дмитрий Леонидович сам решил не откладывать разговор, и после чая потащил меня в мой же кабинет. Обращение на «вы» он сразу обрубил напоминанием, что мы уже пили на брудершафт, и обновлять ритуал не требуется. Как и предполагалось, спирохета дохнет при температуре выше 40 градусов. Проверено 100 раз, наверное. Я это еще не публиковал, решил с тобой поделиться сначала. И вот что я думаю. Малярия. Представляешь, заражаем сифилитика, у него приступ, второй, третий и все. Поздравляю. Только что вы получили Нобелевскую премию по медицине 20 какого-то года. Нет, обрубил я полет фантазии. Я понимаю, обе темы тебе близки, но чем потом лечить малярию? Хинин помогает не всем. Мы похороним некоторое количество пациентов, что ударит по репутации метода. Да и у выживших куча осложнений будет. У меня есть другой способ, более простой. Какой? Романовский даже привстал в кресле. А ты согласишься возглавить больницу? Да, ответил он буквально через минуту раздумий. Сера. И я рассказал ему почти всю правду про случай вдовы Бестужевой и про сульфазин. Сказать, что мой будущий соучредитель товарищества нету спирохеты был очень впечатлен, значит сильно уменьшить степень его удивления. Впрочем, исследователь быстро подавил эмоции, и на меня посыпался град вопросов. Как, что, зачем и почему? Я вспомнил даже то, чего вроде и не знал до этого. У меня только один вопрос, сказал Дмитрий Леонидович в конце разговора. Зачем я, если ты сам все придумал? Глава 18. Есть такие вопросы, на которые прямо отвечать нельзя, а можно проявить толику хитрости. Ну и лести, конечно. Дмитрий Леонидович, мне во главе новой клиники нужен авторитет, с мировым именем, чтобы из разных стран поехали лечить сифилис, не задумываясь. И, кстати, придумал все не я. Кто обнаружил возбудителя? После твоей подсказки. Давай мы с тобой сядем, выпьем, я тебе после 5-й рюмки такое количество идей выскажу, только успевай воплощать. Но главную причину продемонстрирую сейчас. И тогда ты согласишься, что должен возглавить это дело. Далеко идти, у нас тут все рядом, в одном здании, засмеялся я, не заблудишься. До лаборатории, конечно, не два шага, я не сумасшедший, жить возле такого. Но за пару минут дошли. Лаборатория? Спросил Романовский. Вот уж не думал. Конечно, стриптоцит у меня Кузьма на кухне случайно сварил. Мы посмеялись, я открыл короб. Халат, шапочка, маска, бахилы. Одевайся. А это обязательно? Нет, показал я на висящий возле двери прейскурант. С учетом серьезности помещения цены здесь были чуть повыше, чем в операционной. Ровно в 5 раз. И что вы исследуете? Плесень, сразу же узнал знакомый препарат Дмитрий Леонидович, поздоровавшись со всеми присутствующими. Ее, родимую, и ты будешь этим заниматься. Это почему? Что в ней интересного? Много лет назад Моносин с Полотебновым почти одновременно опубликовали работы про зеленую плесень и ее антибиотические свойства, а потом это дело бросили. Много трудностей. Подожди, дай я сам. В Романовском проснулся микробиолог. Нестабильность. Не только. Узкий спектр воздействия, мимо. Спектр как раз широкий. Грамположительная флора почти вся, с захватом грамотрицательной, но там выборочно. Но спирохеты должна бить в лед. Токсичность. У нас есть культуры, которые убьют много чего, но, в том числе и больного. Могу показать лабораторные журналы. Надо перебирать и проверять. Работа на годы. Заработаем денег на сифилисе. Сможем ускорить процесс в десятки раз и найдем в конце концов именно то, что надо. На этот мой спич к нам повернулись все лаборанты, точнее, лаборантки. Тут тоже был цветник покруче диспетчерской. А есть какие-то выкладки готовые? Романовский заулыбался под маской, глядя на фигурки девчат. Лучики морщинок обозначились вокруг глаз. Убедить ученого за 3 минуты можно, но только теоретически. Пришлось воздействовать старыми проверенными способами, демонстрацией лабораторных журналов, например, показом воздействия плесени на микрофлору. К счастью, Романовский не стал требовать показать ему вживую результаты с холерным вибрионом или чумной палочкой. Я такую дрянь запретил даже близко к зданию клиники приносить, под страхом смертной казни. Невероятно, сказал Дмитрий Леонидович, с трудом отрывая взгляд от малоинтересных для остального человечества рукописных страниц. Я согласен. Где расписаться кровью? Про деньги даже намека не было. Похоже, готов работать за идею. Но я такого не допущу, конечно. И в тот момент, когда я уже почти поднес перо с кровью и контракт на душу, раздался звонный женский вскрик. Пустоголовые же поруки. Пробормотал я, устремляясь к месту аварийной ситуации. Вот составляешь правила поведения в лаборатории, вешаешь на каждом углу, заставляешь этих безответственных людей сдавать зачеты, требуешь в любую секунду без запинки рассказывать, чего нельзя, и нате. Прямо перед 2 начальниками, настоящим и будущим, решила наша лаборантка поиграть в разносчицу пива на Октоберфесте. Ну, те, пышногрудые дамы с глубоким декольте, спокойно удерживающие в руках с десяток литровых кружек пива. Как итог, загубленные культуры, испорченный опыт, неравномерный окрас зеленым спецодежды и порезанные руки. Естественно, все инструкции были успешно забыты, началось оттирание халата, разбрызгивание крови по окрестностям на суетящихся рядом коллег и попытки выдавить кровь из ран. И все это в течение 3 секунд. Хочешь сотворить катастрофу? Доверь все младшему персоналу, они точно знают, как сделать ее масштабной. Что теперь? Спросил Романовский, который встал столбом в дверях. Как, кстати, и Антонов, тоже изображает из себя статую. Начальник хренов. Действовать по инструкции? Конечно, спокойно ответил я, и рявкнул на виновницу торжества. Руки. Что делать должна? Снять перчатки, судя по голосу, истерика совсем рядышком. Маска уже снята, в больших голубых глазах слезы. Действуй. Дальше. Ру-ру-ру. Так иди мой, с мылом, проточной водой. Где аптечка для аварийной ситуации? Начались лихорадочные поиски ящика, который должен находиться на видном месте. Что здесь? В лабораторию залетела раскрасневшаяся Вика. Вот тоже в каждой бочке затычка. И у диспетчеров она успевает, и на обходах в палатах везде первая, чуть ли не руку тянет. Зато про спецодежду забыла. Штраф на планерке объявлю. Я отмахнулся, повернулся к Славке. Выражаю вам свое неудовольствие, господин Антонов, самым противным начальственным голосом произнес я. Ликвидируйте последствия аварийной ситуации, продолжайте работу. Внеплановый инструктаж с зачетом. Вам штраф за бездействие. Все, что с ней будет? Спросил Романовский, когда мы вышли из лаборатории. Ничего, если увольнять каждую обученную лаборантку за разбитую колбу. Ну ты понял. Романовский понял. покивал с важным видом, достал платок, вытер лоб. Не заразится ли она, чем? Глупостью. Увы, это случилось очень давно. Если культура плесени попадет в кровь, то ее оттуда вымоет. Поэтому и требование – не давить рану и не тереть. И уж тем более ничего не высасывать. Это же не яд змей. Но понаблюдаем за ней на всякий случай. Хотя я думаю, что максимум, что эта дуреха получит – легкое воспаление краев раны и небольшую лихорадку. Когда улеглись лабораторные страсти, у меня появилось время для того, чтобы обдумать пикник в поместье московских Романовых, Ильинском. Если с коктейлем уже определился и даже опробовал рецепт в домашних условиях, то с едой была проблема. Я долго думал, чем можно удивить аристократов. Совсем уж что-то типа супа том-ям может не пройти. Мало ли, кинза кому не нравится, или вообще кисло-сладкий вкус. Да и в составляющих не уверен до конца. Какой-нибудь буйбис для людей, половина из которых на Лазурном берегу большую часть жизни провели, вообще не экзотика. Сюрстрёмминг, заманчиво, но до завтра селедка не протухнет до нужной кондиции. Зато можно было бы убить великокняжеский интерес ко мне раз и навсегда. Надо что-то простое, но малоизвестное, и вместе с тем вкусное. Версия с пловом, беспроигрышным вариантом в мое время, тоже потерпела фиаско в моей голове. Очень легко ошибиться, с температурой, допустим, и получить на выходе рисовую кашу с мясом. Нет у меня ни казана, ни приправ, но рис. Хорошая идея. Суси и роллы. Вот чего никто не пробовал. Я видел в книжном магазине сочинение некоего Краснова по островам Дальнего Востока, там есть страницы о японской кухне. Но все расплывчато, хотя про соевый соус и имбирь я заметил, когда листал. И про то, что палочки в Японии, это навсегда. Тут была одна тонкость, о которой стоило поразмыслить. Как известно, государь-император, будучи наследником, Японию посещал, где доказал, что голова у него покрепче самурайских катан. После этого инцидента отношение к островному государству в среде аристократов стало настороженным. Зайдет ли японская кухня князьям или политические воспоминания возьмут верх? Вторая особенность заключалась в том, что я не был уверен в ингредиентах. Можно ли их купить в Москве? Вот поэтому я и поменял задачу, которую поставил Кузьме. Вместо «пойди и купи» получилось «пойди и приведи». Пошел, ворча о косоглазых захватчиках, недобитых князем Дмитрием. Наверное, опять Лубков начитался. Или в церкви проповедь была. Ворчать он может сколько угодно, но после выполнения приказа. А то я ведь могу и запереть алкогольные напитки у себя дома на ключ. Ли пришел довольно скоро. Просьбу выслушал и засмеялся. Объяснил, что путать китайцев с японцами могут только невежды. А сам он на островах никогда не был, и что едят японские черти, его не интересует. И вообще, лучше китайской кухни в природе нет. Почему бы не сделать утку по-пекински? Или свинину в кисло-сладком соусе? Я из чувства так-то не стал начинать дискуссию об особенностях китайской кухни. Впрочем, как таковой, ее не было никогда. Потому что, несмотря на то, что и шанхайцы, и пекинцы, и гонконгцы, китайцы, сравнивать их блюда невозможно. Кроме риса, ничего общего. Но объяснил, что мне нужен совет человека мудрого, которого я считаю своим наставником и другом. После этого выяснилось, что сведениями о продаже товаров, которые могут пригодиться для приготовления пищи японских чертей, уважаемый ли все-таки располагает. И Кузьма отправился в эти неизвестные мне места с записочкой, чтобы не перепутал. Пока слуга покупал сушеные водоросли и круглый рис в комплекте с копченым угрем, мы спокойно беседовали, не в смысле поднятых тем, а без криков и прочего некультурного выражения эмоций. Я сомневался, великокняжеская задумка продолжала меня тревожить и травить мое существование, а если есть возможность поделиться с кем-то грузом на душе, так и вовсе легче становится. Лет через 15 в Вене один еврейский доктор на этом просто головокружительную карьеру сделает, поэтому и выложил историю с сомнениями китайцу.